до последнего подмастерья будут отправлены в три королевства. Самые глухие его уголки под особый надзор впредь до особого распоряжения. В качестве незаключенных, а занимавшихся бы прежним делом в прежнем социальном статусе, вот только лишенных права покидать нынешнее место жительства и обязанных подписками о неразглашении. И случилось так, что везший всех речной корабль затонул в глубоком месте. Да так удачно, что спастись не сумел никто, в том числе и экипаж. Предпринятые с ворогом самостоятельное расследование, конкурирующие спецслужбы, ну а как же, очень быстро выявилось, что корабль попросту взлетел на воздух, и затонули лишь его пылающие обломки. И один человек выходило, все же спасся, тот, что поджег фитиль и сиганул за борт в последний момент. На душе у Сварога было паскудно, потому что он заранее понимал, знал в глубине души, что все кончится именно так. Уж очень многозначительными были глаза Интагара, холодные, дерзкие. Догадывался, но предпочел внушить себе, что ни о чем таком не подозревает, убаюкивал себя, мол, обойдется. Такие вот дела. Он ненавидел себя за тогдашнее молчаливое понимание и, с другой стороны, испытывал еще нешуточное облегчение. Такая вот раздвоенность. Как ни крути, а секрет был крупнейшим, серьезнейшим и опаснейшим, до сих пор остававшимся одной огромной, мрачной, важнейшей государственной тайной, причем ни государство, ни сам король еще не понимали, чем они, собственно, владеют. Никак нельзя в таких условиях оставлять на свободе свидетелей, склонных сболтнуть что-то на стороне по глупости, с пьяну и с простоты душевной. Милые ни в чем не повинные люди на одной чаше весов, и государственные интересы на другой. Одним словом, неприятный осадок на душе пока что сохранялся. И Сварог старательно заставлял себя думать о других вещах, о том, ради чего он сюда прилетел. Пока что все складывалось гладко. Речушки Гиуны на карте не существовало вот уже 125 лет. Нет-нет, она не пересохла, просто на ее месте образовалось в те времена большое озеро, которому постепенно перешло прежнее название. Никто так и не смог ответить Сварогу, как получилось, что вместо бравшей начало в горах речки появилось озеро. Пожалуй, что и сами толком не знали, выражаясь каламбурно, много воды тут утекло. Губернатор, в конце концов, выяснил, что тогда вроде бы произошел обвал в горах. Завалил узкую теснину в скалах, и, не нашедшая выхода, вода образовала озеро. Это означало, чтоб о Сверусе и его отряде забыли накрепко, хотя парочка спутников Сварога усердно копалась в архивах. Однако он понимал уже теперь, почему Асверус заложил мины с одной стороны реки. Речушка некогда впадала в могучий рон, по которому и приходили, надо полагать, подлодки. С другого направления они попросту не могли бы появиться. Там текли жалкие ручейки, образовавшие некогда гиуны. Герольд орал что-то про закоренелого в прегрешениях и при дерзостном разбое братьев, опозорившим деяния. Барабаны затрещали мелкой дробью, взвыли дудки. Это четверо стражников наконец-то повели к ступенькам фундамента первого приговоренного, и толпа радостно загомонила. Сварог мрачно смотрел перед собой и вдруг встрепенулся. С совсем не по-королевски вытянув шею, —